Часть шестая. Петрила. Как служить? Как верить? Как жить после этого? Петрила почему-то вспомнил новгородского купца Сотка Сытиныча. Был тот в молодости известным, дивным гусельником, через песни свои разбогател, с годами остепенился, построил в городе чудный храм христианский, иногда по праздникам пел в том храме псалмы священные, и послушать его пение сходился весь окрестный народ. Иногда же, осушив чару с медом, брал в руки гусельки яровчатые, вспоминал, затевал песни старые, издосельно давние, и тут слушали душой единой. Хорошо пел Сотка, и ничего не скажешь. Да и почему не петь человеку, коли дан ему небесный дар? Вера — это тоже дар небесный. Кому подарено верить в богов славянских, кому в бога христианского, но в каждом свой огонек теплится. Тем огоньком согревает всякий душу свою, а без него — скорбна и безрадостна жизнь человека. Небо не обманет. А вот как поверить в человеков земных? Слабы они и лукавы, корыстолюбивы, похотливы и изменчивы. Но и без них нельзя. Не пройти путь земной в одиночку. И с кем встать бок о бок? К какому плечу прислониться на этом нелегком пути? Святобор — супостат лютый, душу прострелил нестерпимой обидой, выплеснув из сердца слово дерзкое, но то же самое сердце дрогнуло в последний миг, остановило занесенную руку с мечом разящим. И в другой раз речи Святоборовы были неласковы, но перед тем, оставив дела свои, поспешил он на помощь недругам, несчастью коих мог бы порадоваться. Да прежде того случая Федьку Коновала сотоварищи спас от гибели неминучей, попутно охаев их глаголами несносными. Воистину, слово изреченное есть ложь. А с чего началась, затеялась вражда его со Святобором? С того давнего случая, когда подкараулили Твердислава на ночной улице втроем и по замыслу Дмитра Мирошкинича должны были жизни его лишить. Святобор же ненароком мимо проходил и в ту неравную схватку вмешался. Не по долгу службы, ни выгоды ради, ни корысти для, тоже, наверное, пожалел. А ведь не нехрист поганый, не почитающий Бога праведного, не просветленный истинной верой, сказывают боярин Твердислав, неоднократно пытался приобщить спасителя своего к благодати, направить в лоно церкви Христовой, да все безуспешно. Хотя, зная нрав Святобора, понять это можно. Гордость и стремление к независимости. Дескать, в делах мирских я тебе служитель верный, а в душу мою не лезь. Так, может, именно он, Петрила, человек посторонний, не имеющий в том никакой корысти, призван обратить эту душу, гордыней обуянную, к свету истины? Не на словах, а на деле. Вот я, враг твой, не одиного тобою поверженный, наполненный яростью и кровной обидой, смиряю горящую свою душу, прощаю искренно и люблю тебя всем своим сердцем. Постой, постой, а не взор, а боярин Дмитр Мирошкинич? Их ты не хочешь простить искренно и возлюбить всем своим сердцем? Тем более, что они, как и ты, дети Христовы, приверженные истинной вере, коей наполнена и твоя полыхающая душа. Смирись, прости, склони главу покаянную, и обретешь покой ныне, и присно, и во веки веков. не взор человек подневольный. Грех его невелик, и только в том грех его, что, передавая наказ хозяина, был старик непочтителен и как будто всем видом своим и взором и голосом стремился уязвить, напугать и раздавить. Но разве ты, Петрила, прежде точно так же не уязвил почтенного ушкуйника? Там, у острова Исады, указчику дерьма за щеку. Помнишь ли? Как аукнется, так и откликнется. А вот боярин, чтобы простить Дмитра Мирошкинича, надо предать жонку свою Варвару Калиновну, чадушек малых, в любви нажитых, а в придачу и себя самого. Прежде чем смириться и склонить главу покаянную, надобно забыть звание человека, стать тварью бессловесной, камнем бесчувственным. И что останется тогда? Смирение, покаяние и прочие добродетели? Да нужны ли они камню холодному? Потребны ли они твари бессловесной? Ой, не мудри, Петрила, признайся честно, что люб тебе Святобор. Хотел бы ты рядом с ним стоять, вместе и бой воевать, и пир пировать, чтобы все меж вами было по чести, по совести, а уж по-христиански или по-другому как, это дело не главное. Не мудри, Петрила, хватит сидеть на Камском берегу, морщить лоб высокий, да бороду пальцами комкать. Ватажники твои без дела закисли. Разве не чуешь ты взоры их недовольные, в спину твою то и дело бросаемые? Ушкуи салом смазаны, припасы уложены, увязаны, паруса в небо рвутся, весла мечтают в воду окунуться. Вставай, Петрила, пора в дорогу, туда ли, сюда ли, все, слава Богу!